Как за черный терек, как за грозный терек, ехали казаки 40 тысяч лошадей, и покрылось поле, и покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля... А первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбирает. Грянула команда, да забыли про меня. Им досталась воля, да казачья доля. Мне досталась пыльная, горючая земля. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Жинка погорюет, выйдет за другого. За моего товарища забудет про меня. Жалко только волюшки, да широком полюшки. Жалко мать-старуху, да буланного коня. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Кудри мои русые, очи мои светлые, травами, бурьянами, полынью зарастут. Кости мои белые, сердце мое смелое, коршуны да вороны по степи разнесут. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить. С нашим атаманом любо голову сложить.